Угу, у тебя 7148 медихлориан на клетку. И это много, смотря с кем сравнивать, но в целом более-менее неплохо. А у вас? У меня 5203. С момента обучения количество увеличилось больше, чем на 1000. Но особенно резкий скачок случился после ритуала. Меньше, чем у меня, гордо надувшись, сказала Эйрин. ПФ, это всего лишь потенциал. Мало его иметь. Нужно еще дожить до раскрытия и полной реализации. Что толку, если у тебя есть световой меч, без навыков сражения им? Спросил ее, подтянув телекинезом к себе стакан с напитком из засушенных цветков растения шур. Девочка увидела такое колдунство и разинула рот. Хех, скоро на подобное она даже не будет обращать внимания. Так скорее угробишь себя, чем своего врага. Кстати, пить хочешь? Ага. А можно мне тоже, что пьете вы? Да пожалуйста, только напиток из лепестков шура очень кислый. Ну и ничего. ПФ, смотри сама. Вновь задействовал телекинез. Налил рубиновый напиток в еще один стакан и переместил его к девочке. Та взяла посуду и начала жадно пить. Но продлилось это недолго и спустя пару секунд, Эйрин скривившись, поставили стакан на пол. «Фу, кислятина!» – возмущенно воскликнула она. «Ха-ха-ха-ха, ну у тебя и лицо сейчас!» – произнес я, боясь лопнуть от смеха. Действительно, у Эйрин сейчас было невероятно потешное выражение лица. Такого комбо из одновременной обиды, какого-то священного страха и сморщенной мордашки я не видел давно. «Это не смешно?» – сложив руки на груди и надувшись, прошептала Эйчини. «Как это вообще можно пить? Им же дюракрит плавить можно». «Хех, да что ты понимаешь в настоящих мужских напитках, девочка?» Выпитив нижнюю челюсть, спросил у нее. «Мы можем пить неразбавленный сок лимона и закусывать его бородием. Так-то, угу, как скажете. Ладно». Повеселились и хватит. Дай-ка я тебя проверю на всякие болячки. Анализ крови, который первоначально был взят для выявления потенциала Эйрин, пригодился для проверки здоровья моей нежданной попутчицы. И действительно, 2 года, как потом призналась малявка, сказались на ней. Недоедание, осложнения после всяческих вирусов и прочей дряни вместе с заражением паразитами изрядно подкосили организм. К счастью, все было решаемо. Дав ей несколько препаратов из расчета на вес и возраст, приступил к лечению. Полноценно ей помогут уже в академии, но и я не лыком шит. Задействовав свои лекарско-джедайские техники, стал убирать что мог. «Хорошо», – блаженно протянула Эйрин, прикрыв глаза, пока я водил чуть светящимися руками на небольшом расстоянии от ее тела. «Хех, вот и хорошо, что хорошо». Сеанс лечения продолжался еще полчаса, после чего я решил поинтересоваться историей Аргент. Ну, мне 9 лет, а одна уже, наверное, 2 года, начала Эйрин, смотря на потолок и стуча пальцем по губе. Мы с папой и мамой жили на Ишане, там было хорошо, а потом родители решили по каким-то делам приехать на Карелию. Тут их, хнык, и убили какие-то бандиты. А за что, не знаю точно, хнык. Кажется, из-за того, что папа и мама узнали о чем-то. Бандиты пришли за нами, хн, но родители смогли убить 2 из них, а меня засунуть в улетающий аэроспидер. То, что эти не смогли прибить часть из нападавших, меня не удивило. У этой расы в большом почете было умение сражаться, особенно в ближнем бою. И, видимо, родители Эйрин смогли показать свое искусство бандитам. Так я и оказалась на улице. А родственники родителей, бабушки и дедушки, ты не пыталась с ними связаться? Нет, помотав головой, произнесла девочка, глаза которой повлажнели. Мне не хотелось ее расстраивать, но нужно было узнать, что к чему. Родители отца умерли несколько лет назад в несчастном случае, а с мамиными мы не общались, не знаю почему. Да и я боялась пытаться с кем-то связываться, ведь бандиты искали меня еще некоторое время. Пришлось вымазаться в грязи, чтобы никто не смог узнать во мне Эйчини. И ты не пыталась перестать быть бездомной? Разве социальные службы не пытаются как-то помогать таким, как ты? Все продолжало интересоваться я. Во-первых, нужно узнать ее историю до конца, а во-вторых, возможно, подобная информация мне пригодится. Я боялась, что меня могут продать плохим разумным. Некоторым удавалось сбегать, и потом они рассказывали об этом. Неужели всех куда-то продают? Нет, но я знала, что должна ждать. Потупившись, призналась Эйрин. Знала, что должна. С интересом переспросил я. Да, интересно, девки пляшут. Впрочем, это ж ДДГ и сила. Тут и не такое бывает. Чего греха таить, иногда и я сам чувствую что-то подобное. Сила будто нашептывает о чем-то. как в случае с опасностью, исходящей от чего-то. Это не видение, а нечто иное. Что же, я понял. А на родину не хочешь? Не знаю. Нет, наверное. Там меня никто не ждет. Думаю, что для первого раза хватит. Ясно. Кстати, ты не хочешь перекусить? Очень хочу. Хмыкнув, пошел делать блины с мясом. На один раз нам вдвоем как раз хватит. Много времени на готовку не ушло, после чего мы с энтузиазмом принялись за еду. «Господин, а вы не могли бы научить меня чему-нибудь сейчас?» — спросила Ичини, когда мы закончили трапезу. «У меня прямо чувство ностальгии возникло. Помнится, я сам также попросил первого встреченного в жизни сита позаниматься. Увы, ничего не вышло. И кстати, про антодарма я все помню. При случае обязательно отплачу ему за ту молнию. Все по заветам товарища Тайвина Ланнистера. А еще в голове неожиданно всплыло то, что я не представился Эйрин. Да, серьезно меня выбила из колеи произошедшая встреча. Ну что же, почему бы и нет. Но перед этим представлюсь. Ирата Заркан, ситый многообещающий молодой археолог. Ага, неуверенно, произнесла малявка. А теперь давай займемся твоим обучением. Сначала начал. С чего? С неподдельным интересом поинтересовалась Эйрин. С медитацией. Барадий, взрывоопасное вещество. Глава 24. Испытание. Глава 24. Испытание. «Сядь в удобную позу и закрой глаза», – произнес я, начав обучение Эйрин медитации. «Хорошо». Девочка попыталась скопировать позу лотоса и за счет природной ловкости даже смогла это сделать без особых проблем. Не знаю уж, насколько ей было удобно, но Ичини сначала прикрыла глаза, а потом открыла правые и выжидающе посмотрела на меня. «Идем дальше. Теперь твоя задача очистить разум от мыслей. Просто ни о чем не думай. Хм, ладно». Уже не так уверенно пробормотала Эйрин. Далее она начала усердно не думать. Да так усердно, что кривилась, жевала губы, сопела и ерзала. И спустя минуты две, пока я с весельем наблюдал за ней, девочка все же сдалась. «У меня не выходит», — печально констатировала она. «Если бы у тебя получилось подобное за один раз, то тогда бы именно я стал твоим учеником», — сказал девочке, улыбнувшись. «А теперь сядь прямо, вновь закрой глаза и дыши. Для начала, сосредоточь свое внимание на вдохах и выдохах. Да, первое время будет сложно, а различные мысли начнут уводить твой разум куда-то в сторону. Это нормально. Просто, как только ты заметишь, что не сосредоточено на дыхании, вновь обратись к нему. Поняла? Задание непростое, и чтобы преуспеть в нем, нужно потратить много сил вместе со временем. Но как только ты достигнешь нужного уровня управления разумом, то взаимодействие с силой значительно упростится. Это база, на которой будет строиться твое могущество. А теперь давай вместе. Вдох, выдох. Сосредоточься на двух этих действиях. Вдох, выдох. Как оказалось, несмотря на свое развитие, девочка все же была достаточно непоседливым ребенком. Тут уж от биологии никуда не деться. После того, как она поняла, что можно расслабиться, то превратилась в более-менее обычного детеныша, которому все вокруг было интересно. Я отнесся к этому с пониманием, но предупредил, чтобы Эйрин вела себя прилично. Девочка заверила, что не будет безобразничать, и активно насела на болтуна. Правда, она слабо знала бинарный, поэтому понимала его свист с 5 на 10. Но, по крайней мере, дроид смог занять ее на некоторое время. По пути к Карибану, на одной из остановок, я купил Эйрин подходящую одежду, а то моя все же слабо ей подходила. Решил не парить мозг и взял спортивный комплект темного цвета, универсально и по-ситски, а остальное сама себе потом купит, если захочет. Передав девочке белье и одежду, вновь отправил ее прятаться, а то на душе как-то было неспокойно, и чуйка не подвела. На меня насели работники внутренних органов, словно что-то учуяв. Пришлось дать им на лапу и заодно слегка проехаться по мозгам, сильнее и не получилось бы, чтобы не лезли, куда не надо. К счастью, оставшаяся часть пути оказалась более спокойной. За время полета, мне удалось обучить Эйрин основам нескольких видов медитации и немного разделу контроля вместе с телекинезом. Также, как оказалось, она обрывочно владела боевым стилем Эйчини, который позволял предсказывать действия противника. Правда, для такого, как я понял, требовалось иметь на теле минимум одежды, но думаю, мастера способны на большие. Определенно, это еще один ощутимый повод полететь на Ишен. Что же до Эйрин, то ей пригодятся все имеющиеся умения в Академии. «Господин Ирата, что такое? А вы не могли бы меня учить и дальше?» — спросила Эйрин, когда мы уже подлетали к Карибану. Теоретически да, но лучше бы тебе пройти обучение именно в Академии. Там есть все нужное для развития, в том числе и сверстники, с которыми, и на которых, можно отработать техники. На Карибане ты сможешь получить ту самую базу по всем важным для Сита дисциплинам. И не волнуйся, я постараюсь подобрать тебе хорошего учителя. А потом, проявила настойчивость девочка, вновь пытая меня, а потом суп с котом и компот с потрохами. Это присказка, распространенная на моей родине. А если серьезно, то, как минимум года три я сам буду получать так, сказать, высшее образование. Пока не разберусь с ним, то вряд ли стану кого-либо обучать. А после может быть, если ты хорошо покажешь себя, то я обязательно рассмотрю данный вопрос. Хорошо, вы обещали. Радостно воскликнула Ирина и побежала допытывать болтуна. Хех, вот чертовка. Не смотри, что маленькая. На ходу подметки рвет. Ну да ладно, раз обещал, то придется выполнять. Но в данном случае, можно было вспомнить притчу об осле и падишахе. Или осел умрет, то есть Ирин не сможет окончить обучение, по разным причинам, или падишах, то есть у меня что-то не срастется. 3 года срок немалый, и кто знает, что за это время случится. Но возможно, если в академии не будет подходящего адекватного преподавателя, то придется учить малявку самому. Все же опасно будет оставлять ее на какого-нибудь особого ревнителя ситских традиций. Хрен его знает, в кого он Ирин вырастет. В общем, будем посмотреть. Здравствуй, Ирата, поприветствовал меня Иншинкертус, когда мы с Ирин приземлились на космопорте Карибане. Я заранее связался с ним и сообщил время прибытия. Здравствуйте, юная леди. Представишь нас, Ирата? Здравствуйте, пискнула девочка, осторожно выглядывая из-за моей ноги. Здравствуйте, мастер, произнес я, пожав его руку. Познакомьтесь с Эйрин Аргент. Эйрин, познакомься с Эншином Кертусом, одним из самых уважаемых мной разумных. Он имеет потрясающие знания о техниках силы и не менее впечатляющее понимание этой загадочной субстанции. Прямо захвалил меня, иронично произнес Сид, едва заметно усмехнувшись. Сказал лишь правду, разведя руки в стороны, с ухмылкой парировал я. Тогда благодарю за столь высокую оценку. Но развей мое любопытство и расскажи, кто же эта девочка? Спросил Кертус, разглядывая Аргент, смущенную таким пристальным вниманием. Неужели твоя дочка? Правда, слишком уж она большая. Или ты как-то смог с помощью неисправного гипердвигателя попасть в прошлое из будущего? Смешная шутка, мастер, выдохнув, слукавил я. А если серьезно, то я обнаружил ее на Карелии. Девочка одаренная и выразила желание обучаться путям ситов. Что же, я понял. Тогда идем. Следует оформить ее, а уже потом займемся нашими делами. Я кивнул и пошел за Кертусом, дав знак Эйрин следовать за нами. До Академии мы долетели на аэроспидере, после чего мужчина распорядился подготовить документы для Аргент. А пока она проходила различные тесты и рассказывала свою историю, Кертус отозвал меня подальше. «Значит, это ее ты должен был найти? Она причина того видения?» «Да», — ответил я, смотря на Эйчини. «Более того, Эйрин была в еще одном моем видении, в котором я сражался с неизвестной девушкой Ситом. Хаэм, точно, та ведь тоже была Эйчини, верно? Хаэм, может быть, мне стоит выучить твою будущую убийцу?» Ухмыльнувшись, спросил Кертус, скосив на меня взгляд. «Что скажешь, Ирата? Я готов приложить для этой задачи все свои силы, мастер». Устало протянул я. «Шутка. Мастер, вам не говорили, что у вас плохие шутки?» «Ммммм, нет. До этого никто не имел столько наглости, как ты. Это комплимент?» «Определенно нет. Ладно, пошутили и хватит. Что ты хочешь с ней делать дальше?» «Наблюдать. Она вроде хотела пойти ко мне в ученицы. Но для начала пусть доживет до этого момента, а там посмотрим. Сначала мне нужно пройти посвящение, а потом отправиться в турне по галактике». Мужчина кивнул и принялся расспрашивать меня о том, как прошла операция, и подробный рассказ занял примерно минут 20. «Ладно, кажется, Ирин уже закончила», — перебил меня Кертус, посмотрев на идущую к нам Эйчини. «Продолжим наш разговор позже». «Ага, девочка прошла тесты и теперь, в ближайшем будущем ей сделают документы, подданные империи. Для обычного разумного подобное растянулось бы на куда больший срок, но с одаренными была иная ситуация. К тому же за Эйчини похлопотал высокопоставленный Сид, что дополнительно ускорило бюрократию. Что же, Эйрин, теперь тебе нужно усердно учиться для обретения достаточного могущества», — сказал я, когда девочка подошла к нам, и тогда ты сможешь взять судьбу в свои руки, дабы больше не потерять то, что дорого сердцу». Эчини коротко кивнула и, шмыгнув носом, опустила взгляд на пол. «Кстати, через пару месяцев я заканчиваю работу с нынешним классом и займусь новым», — заметил Киртус, переведя взгляд с меня на малявку. «И мог бы взять тебя, Эйрин, к себе. Что скажешь?» «Соглашайся», — произнес я, когда Аргент посмотрела на меня. «Мастер Киртус сможет многое тебе дать. Буду рада учиться у вас, господин». «Отлично, с проблемой поиска наставника разобрался. Мастер Киртус точно справится с обучением малявки. Я же теперь могу со спокойной душой отправляться в путешествие». Далее мы определили Эйрин в комнату, заодно объяснив ей, что тут и как. Попрощавшись с маленькой Эчини, Киртус повел меня к себе в кабинет. «Вот инфочип, который мне передала Марта». С этими словами я вытащил пластинку и протянул ее мужчине. «Молодец, Ирата», — похвалил меня Киртус, не тронув протянутую флешку. «Не сомневался, что у тебя получится, но лучше оставь карту у себя. В смысле, ты же скоро полетишь на Драмундкас, там и отдашь ее лично мастеру». «Понял. А что на ней хранится, если не секрет?» — поинтересовался я, спрятав чип в кармане. «Информация разного рода от большей части наших товарищей в республике. Круто. А то, кстати, я удивлен, что ты прилетел так быстро. Вы же сами сказали, что нужно провернуть все как можно быстрее», — припомнил я, сощурив глаза. «Все так», — согласился Сид, сплев пальцы в замок. «Но я думал, что первым делом ты рванешь на Эшен, и из-за этого специально не дал тебе конкретных сроков. А как увидел Эйрин, так в голове возникли самые невероятные варианты. Мастер, это была шутка. Вы сегодня просто в ударе». «Стараюсь, мой бывший ученик. Ладно, давай вернемся к серьезным делам. Я только за. Скажи, ты не хотел бы еще раз выпить точку в будущем?» — поинтересовался Эншин Киртус, откинувшись на спинку кресла. «Хм, а как же срок, в течение которого это зелье можно пить? Прошло уже больше 3 лет, так что не переживай». «Хм, тогда согласен. Вот и хорошо. Заодно поможешь мне его сварить. Это зелье же достаточно сложное. Не слишком ли доверять его мне? Основное я возьму на себя, а что попроще сделаешь ты. Не переживай, твоих навыков более чем достаточно для задуманного. Варить мы решили после моего посвящения. За время, пока я слетаю на Драмундкас, Киртус подготовит все к созданию зелья. Меня это полностью устраивало, поскольку самому не терпелось уже отдать инфокарту и пройти инициацию. Не люблю, когда остаются неоконченные дела, мысли о которых потом зудят на границе разума. Поэтому, как только мы договорились о деталях, я сразу же рванул в столицу. Отступление. И все же зачем ты дал ему это задание? У нас же есть агенты. Да, пришлось бы подождать некоторое время, но это лучше, чем доверять столь важное дело юнцу. Ирата в любом случае требовалось попасть на Кареллию. Не просто же так он получил это видение. К тому же, ввиду его желаний, уверен, парень станет прекрасным мостиком между двумя частями нашего ордена. Он будет мотаться по галактике в поиске новых учителей и заодно выполнять разного рода поручения. В итоге я решил, что это прекрасный момент для приобщения Ирата к нашему делу. Ладно, как скажешь, Иншин. Значит, сейчас он летит на Драмундкас. Надеюсь, что я успею завершить свои дела и поучаствовать в посвящении лично. Расскажи мне потом, как все прошло, Тари. Конец отступления. Драмундкас встретил меня, как всегда, мощной аурой темной стороны и мрачным величием. Но в этот раз я ненадолго задержался в городе. Оставив корабль в космопорте, направился к лагерю реванитов, расположенному в самых густых дебрях планеты. Мне сообщили координаты и с помощью каких аэроспидеров туда можно было добраться. Вот только на месте оказалось 4 человека в доспехах мандалорцев, во главе которых находилась истинная арийка. У нее было суровое, треугольное лицо, с загорелой кожей, прямым носом, пронзительными синими глазами, шрамом под нижней губой и блондинистыми волосами, собранными в хвост, кроме нескольких прядей спереди. Все это дополняло рослая фигура, оружие и мощный доспех. А еще только у нее одной был снят шлем. Ну, чисто валькирия. Арийка посмотрела на меня, и в ее глазах промелькнуло узнавание. Что-то, сказав своим спутникам, она вызвала аэроспидер. «Эй, юный Сид, кажется, нам по пути», — сказала женщина голосом, под стать своему виду, подойдя ближе. Я в этот момент на всякий случай приготовился к бою. Мало ли что у них на уме. «Разве? Откуда вы это можете знать?» «Я это знаю, поскольку мои подчиненные будут тебя сегодня испытывать», — хмыкнув, сообщила Мандалорка. Я стал осматриваться, опасаясь лишних ушей, но собеседница меня остановила. «Не переживай, никто нас не подслушает». И я не представилась. «Меня зовут Сета из клана Фар. Твое имя я знаю». «Угу, очень приятно», — с сомнением протянул я. «Ты, кажется, не веришь, что мы представители одного ордена, а упоминание Эншина Киртуса тебя успокоит? Или можем связаться с ним и уточнить?» Все это время я рылся в памяти и смог найти эту даму. Она присутствовала в игре как раз таки в моменте с реванитами. «Значит, можно выдохнуть». «Не надо, я вам верю». «Очень хорошо, тогда давай не будем терять времени и отправимся к поселению. У нас еще много дел на сегодня». Я кивнул и последовал за Сетой. Ее подчиненные уже с комфортом расположились внутри аэроспидера. Сама же женщина решила удовлетворить мое любопытство, рассказав немного о себе, клане Фар и работе на империю вкупе со служением ордену. В принципе, кое-что я знал и так, но воительница поведала больше подробностей. Сета являлась главой клана и официально тренировала имперские силы вместе со своими подчиненными. Это оказалось хорошим прикрытием для мандалорцев. Реванитам же Фар служили по причине проигрыша самому блудному рыцарю еще 300 лет назад. Вообще, у мандалорцев очень странное понимание чести. Как сочетается подобная преданность и то, что эти ребята истребляли целые расы с планетами, для меня оставалось загадкой. Видимо, таков путь. Летели мы минут 20 и оказались в полевом лагере, развернутом посреди леса. В нем оказалось с десяток старших ситов, вдвое больше молодежи и 15 мандалорцев. Меня сразу же повели к старейшине. Им оказался мужчина-брюнет с изборожденным морщинами бородатым лицом, одетый в серую робу по имени Джорвал, и силушки у него было немало. Антусадора он точно превосходил. А еще я увидел, как со всего лагеря потихоньку стекаются разумные. Здесь были не только люди, но и еще несколько инородцев. «Интересно, значит, это ты протеже лорда Эншина?» — хрипловатым голосом спросил Джорвал, разглядывая меня. «Не знал, что я протеже мастера Киртуса. Сам он мне подобного не говорил. П.Ф. Насколько я знаю, мастер ордена уже разговаривал с тобой и смог оценить», — продолжил Сид. «Поэтому сейчас ты должен показать свои боевые навыки и способность в управлении обеими сторонами силы. И первым займется Сета. Прошу тебя». «Да, господин Джорвал», — отозвалась женщина, неглубоко склонив голову, после чего повернулась ко мне. «Ирата, твоим первым заданием будет найти и убить Гандарка. Опасная тварь, большая, сильная и агрессивная. Я могу использовать силу и меч?» «Да». «После того, как убьешь зверя, принеси его голову. И не думай, что раз ты одаренный, то будет просто. Гандарк чрезвычайно опасен. К тому же леса Драмундкаса водится множество существ, не особо уступающих твоей цели. Я достаточно хорошо знаком с бестиарием столицы и знаю практически всех тварей, что тут обитают». «Хорошо. Спидер, который отвезет тебя в нужный район, уже готов. А теперь иди и покажи, что можешь на практике, юный Сид», — сказала Сета, указав на летающий мотоцикл и, развернувшись, пошла к своим подчиненным. Хмыкнув, я окинул взглядом наблюдающих за происходящим разумных, подхватил сумку для алхимического ливера и пошел к спидеру. «Кажется, меня ожидает занимательная прогулка по болотистому лесу. Сид, Сид по-мандалорски. Глава 25. Поход в лес и достойные противники. Глава 25. Поход в лес и достойные противники. Леса Драмундкаса — это настоящий кошмар для грибника или охотника. Из-за всеобъемлющего влияния темной стороны силы, подкрепленного энтузиастами-алхимиками-химерологами, местные существа и некоторые растения стали куда опаснее своих аналогов из других мест. Еще и Вишейт постарался, проведя на планете какой-то ритуал, пропитав планету энергией по самую маковку. Не стоит забывать и о многочисленных болотах с густыми зарослями деревьев, чтобы получить удручающую картину. Будь я обычным человеком, то трижды подумал бы перед походом в чащобу. Но одаренность давала немалые преимущества и позволяла мне немного щетерить. Отойдя подальше в лес, я, удостоверившись, что вокруг нет опасностей, сел медитировать. Следовало просканировать ближайшие окрестности, чтобы попытаться отыскать Гандарка. Это самый большой зверь на Драмундкасе, поэтому точно не ошибусь. Спустя десяток минут концентрации, на самой границе детальной чувствительности, на севере, примерно в 2 километрах, удалось уловить что-то массивнее обычных слинов. Кажется, мне туда. Что поделать, я не охотник и выследить существо без силы не смогу. Путь был неблизким, из-за слабо проходимой местности, поэтому, забросив сумку за спину, пошел к гипотетическому гандарку. Периодически мне попадались те самые слины, выглядящие как вараны-переростки, длинные от 2 метров и высотой в 1,5. Эти динозавры на иных планетах, в частности на Дагобе, были меньше и медлительнее, являясь падальщиками. А на Драмунд-Кассе слины имели весьма боевой характер и немалое проворство, которое позволяло эффективно защищать свою территорию. Сражаться с этими ребятами мне совершенно не хотелось, так как следовало сохранить силы, поэтому я их обходил. Правда, иногда проще было сразиться, прямо как сейчас. Прикинув, какой придется делать крюк, решил вступить в бой с этими ящерами-переростками. Больше не скрываясь, вышел к паре слинов. Те, завидев меня, сразу же бодро потрусили встречать незваного гостя, шипя как спущенные шины. Причем ящерицы стали заходить с 2 сторон, не действуя наобум. Какие умные животинки! Я же стал ровно, положив руку на меч и принялся ждать, пока слины атакуют. Те же, словно в нерешительности кружили, никак не решаясь сделать последний ход, будто чуяли опасность. Не удивлюсь, если так оно и было. Но долго так продолжаться не могло, и варан, находящийся сзади, совершил молниеносный рывок, собираясь укусить меня за бедро. Я же, ожидая подобного, выставил меч в направлении ящерицы и нажал на кнопку активации. Появившееся лезвие пробило голову слина, моментально того убив. Мне же пришлось отскочить в сторону, чтобы увернуться от второго существа, напавшего вслед за первым. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша! Угу, и тебе того же!» – пробормотал я, в очередной раз уклонившись от зверюги, после чего отсек так удачно подставленную голову. Фух, а они быстрые. Но я быстрее. Выключив меч и повесив его на пояс, на пару секунд задумался. В целом, из этих тварюшек можно было бы вырезать пару органов для алхимии, но я решил забить. Слинов на Драмунд-Кассе полно, а мне еще неизвестно, сколько искать гандарка. Таскать лишнюю тяжесть не имеет смысла. Поэтому мысленно попрощался с дерзкими, но мертвыми ящерицами и пошел дальше. За следующий час мне пришлось столкнуться с еще одним слином, после чего вплотную подойти к месту, где уловил присутствие крупного существа. Остановившись, принялся вновь сканировать пространство. Уже знакомая сигнатура значительно удалилась дальше на север. Тогда сначала проверю психометрию и окрестности, и если это будет гандарк, то пойду за ним. А еще я заметил небольшого летающего дроида, судя по всему наблюдающего за мной. Помахав роботу, похожему на колобок, расположенный на тарелке, стал искать, к чему бы можно было применить Тайвардракс. И спустя пару минут, удалось найти дерево, с ободранной характерным образом корой. Надеюсь, это оно. Задействовав силу, я прикоснулся к стволу руками и попробовал считать недавнее прошлое. Не без трудностей, но через некоторое время у меня в разуме открылась произошедшая картина. Увы, качество оставляло желать лучшего, но я все же смог вычленить огромный, похожий на гориллу силуэт. Что же, кажется, это мой клиент. Осталось до него добраться и убить. Отменив технику, еще раз сверился с ощущением жизни и пошел дальше на север. Здесь уже не было слинов, так как началась территория самого гандарка, а тот чужаков не любит. Впрочем, мне это только на руку. Хотелось бы свести ненужные бои к минимуму. Так, до зверя я пробирался еще минут 20, не забывая наблюдать за суровой, но по-своему красивой природой. Главное только иметь возможность защитить себя от излишне близкого знакомства с фауной и флорой. К счастью, с последним я сегодня практически не сталкивался, так как подобных измененных растений в данной области водилось мало. По пути мне попадалось все больше следов жизнедеятельности большого существа. Видимо, где-то поблизости было его логово. Но монстр решил любезно самолично встретить гостя. Давно меня заприметив, зверь выдвинулся навстречу, после чего залег в удобной яме, между корнями деревьев. Причем так ловко это сделал, что не имея я силы, то даже ничего не заподозрил бы. Каков умелец, однако, еще и место выбрал такое, мимо которого мне бы не удалось пройти. Не просто так, в информации по этому монстру говорилось об их интеллекте. В общем, гандарк все сделал максимально круто, совершив только одну ошибку, а именно решил напасть на одаренного. Когда я проходил мимо той ямы, зверюга, оглушающе заревев, вскочила и попыталась превратить меня ударом огромной лапы в отбивную. Использовав скорость силы, поднырнул под гигантскую конечность, оказавшись сбоку, и ударил по ней вспыхнувшим мечом. Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Существу же подобное приветствие определенно не понравилось. Уже полностью разъяренный, он атаковал другой конечностью, повалив столетнее дерево, как тростинку. Вовремя увернувшись, я применил шаг, пронзив сердце Гандарка. Но даже после такого, зверь не думал умирать. Желая утащить в бездну своего убийцу, монстр, собрав последние силы, чтобы сжать меня в своих костедробительных объятиях, вернее, попытался. Я вырвал меч из его груди и одним движением срубил голову, в точности, как и предписывалось сетой Фар. Хах, устало выдохнул я, встав над поверженным существом. Теперь можно было его, как следует рассмотреть. Здоровенная зверюга внушала. Она отдаленно напоминала гориллу, имела рост при жизни за 2 метра, серо-коричневую шкуру, покрытой в некоторых местах костяными наростами. Также у Гандарка имелось 4 передние лапы разного размера. Верхние конечности были огромны, ими существо прекрасно могло превращать в фарш противников или вырывать из земли многолетние деревья. Средние оказались раза в 2 меньше, а нижние не имели пальцев. Еще у монстров имелись примечательные, длинные уши. В общем, зрелище было еще то, и даже смерть противника не умаляла его брутальности. Но пора бы уже возвращаться в лагерь. И так немало проторчал в лесу. Схватив голову Абразины за ухо, бросил ее в специально припасенный мешок. Теперь можно было забрать себе кое-что из ливера зверя, пока за мной летит спидер. Вызвав транспорт, принялся за разделку туши. Пахла вся эта требуха, крайне неприятно, но зелье из топора не сваришь, поэтому пришлось немного потерпеть. Забрав сердце, печень и слив порцию крови Гандарка, уселся ждать свое такси. Требовалось немного передохнуть, до момента прилета в лагерь. Чуйка вещала, что весь этот поход был лишь аперитивом перед главным блюдом. Заодно предался размышлениям. Надо сказать, что зверя для посвящения выбрали с умом. С одной стороны, для достаточно тренированного разумного он не представляет серьезную опасность. Сенсорика, ускорение и острый меч – прекрасное сочетание, чтобы его упокоить. Но если ты не особенно силен, глуп или не отдаешь должное уважение Гандарку как противнику, то вряд ли его выйдет убить. Этот зверь благодаря чудовищным физическим характеристикам, живучести, достаточно серьезному интеллекту и потрясающим органам чувств, находился на вершине пищевой цепи Драмундкаса. Ну, если исключить различных зверюшек-ситов, не отслеживая я каждый шаг Гандарка, то с некоторой долей вероятности мог пострадать от его первой атаки, а попасть даже под один его удар – это крайне хреновая участь. В общем, зверюга крайне опасная, даже сложно сказать, что именно в его билде самое неприятное. Но главное, у меня все вышло удачно, так что можно только радоваться. Спидер, управляемый небольшим дроидом, не заставил себя долго ждать. До лагеря он также домчал меня быстрее ветра. А там уже ждали несколько одаренных высоких уровней силы и тройка полностью экипированных мандалорцев. Ох, и неспроста это. А их начальница подошла чуть позже. «Вот голова Гандарка», — произнес я, вытащив свой трофей и показав его присутствующим. «Да, мы уже видели момент твоего триумфа над этим зверем», — уважительно отозвалась Сета, окинув взглядом голову. «Гандарк силен, но самый опасный противник – это другой разумный. И с кем же мне придется драться?» «С ними», – ответила блондинка, указав на стоящих рядом мандалорцев. «Каковы правила?» «Их нет. Используй все, что сможешь. Да без проблем. Только бой как? До смерти? До момента, пока одна из сторон не сможет продолжать бой. Бейся всерьез. Мои соклановцы также будут сражаться со всей страстью. Да для нас и нет ничего более почетного, чем умереть во имя ордена», возвышенно закончила она, а троица аж приосанилась. Надо сказать, что и присутствующие одаренные были в целом согласны со словами женщины. «Угу, таков путь», процитировал я дурацкую присказку. «Какой путь?» удивленно спросила Сета. «Да так, неважно. Ладно, чего рассусоливать, давайте начнем. Как говорится, раньше ляжем, раньше встанем». На мои слова, один из экзаменационной троицы фыркнул. «Да, не стоит зря тратить время», — согласилась блондинка. «Идемте к кристаллищу». Нас повели к арене, где мандалорцы быстренько обошли меня с трех сторон. Справедливо. Все же бой неодаренного и одаренного — это вообще не очень-то честно, поэтому у них есть право на некоторую фору. «И да, не недооценивай их, Сид», — сказала глава клана Фар. «Эти трое уже успели убить ни одного джекти». «Хех, учту. Вот и хорошо. А теперь начали». Гаркнула Сета, и в ту же секунду все мои противники атаковали. Тяжелого оружия у них не было, но и имевшегося, хватило бы для отправки меня на тот свет. Поэтому с самого начала стало жарковато. Пока двое обстреливали меня из бластерных пистолетов, третий полез в ближний бой. Отразив лазерные болты в их владельцев, с неудовольствием узнал, что на них настоящие бескаргамы. А тут еще и пришлось блокировать полуметровый тесак из того же долбанного металла. Отбросив мечника энергетическим толчком, вновь отбил выстрелы прикрывающие его двойки. Одного из них попробовал придушить силой, поскольку пробить доспех было гиблым делом. Естественно, оставшиеся мандалорцы не стали ждать, пока я передавлю их, одновременно напав. Из-за этого пришлось бросать судорожно кашляющего противника и сосредоточиться на мечнике. Первым делом я встал так, чтобы он мешал стрелку, но тот врубил свой реактивный ранец и взлетел, поливая меня из двух пистолетов. Чертыхнувшись, отскочил назад и попытался прорубить доспех наседающего ближника. Увы, бескаргам у него был на славу, и клинок лишь оставил небольшой след на металлической поверхности. К тому же противник, помимо попыток зарубить, решил еще и ударить меня кулаком с дробильной перчаткой. Увидев, что произойдет после этого, я поспешил уклониться. Еще и третий мандо, прокашлившись, присоединился к своим дружкам, а я понял, что таким темпом меня постепенно задавит. Эти типы прекрасно понимали, что поодиночке проиграют, и даже их хваленые доспехи не помогут. Из-за этого всячески мешали мне разобраться хотя бы с кем-то. Увидев достаточно приемлемый вариант будущего, жестко заблокировал тесак мечника, после чего ударил его кулаком прямо в грудь, заодно вложив побольше силы. Хах, от такого противник отлетел на 5 метров, грузно упав рядом с наблюдателями. Я же отбил весь кулак, но зато на время убрал этого надоеду. Но расслабляться мне не дали. Двойка оставшихся мандалорцев, не жалея бластеров, старались выиграть время для того, чтобы третий успел прийти в себя. Увы, но выдержать подобный обстрел для меня было проще простого. Поэтому, удерживая правой рукой меч, отбивающий лазерные болты, левой схватился за медальон и сконцентрировался. Когда тип с тесаком уже встал, я, задействовав силу, обрушил летающего мандалорца прямо на стоящего стрелка. Момент был подобран идеально, за счет чего оба два оказались не способны продолжать бой. «Ну вот мы и остались с тобой наедине, ха-ха, ты следующий», — прохрипел я, указывая мечом в вытянутой руке на последнего противника. Да уж, последняя техника не прошла даром, изрядно выпив из меня сил. «Только выглядишь ты так, будто готов в любой момент упасть», — заметил Мандо глухим голосом, взяв пистолет в правую руку и направив его на меня. «Хех, на тебя силушки хватит», — мужик хмыкнул, после чего стал стрелять в меня из бластера. Я же принялся отбивать болты, медленно собирая силу для еще одного телекинеза, неторопливо приближаясь к мандалорцу. Он не стал ждать, пока я подойду, и напал сам, бросив сначала в меня бластер, а потом попытавшись зарубить своим тесаком. Одним слитным движением я разрубил пистолет и заблокировал оружие противника. Тот резво достал кинжал и попытался проткнуть меня им, но замер, не имея возможности двигаться. Я, вытянув в сторону мандалорца руку, поднял его в воздух, а потом махнул вертикально вниз и шарахнул мужика об землю. «Гха, ха-ха, чего же вы все такие тяжеленные?» — устало спросил его, восстанавливая дыхание. «Я же не избранный, чтобы тягать центнер веса». Противник, проявив изрядное упрямство, попытался подняться, но меня подобное не устраивало. Примерившись, я ударил его ногой по дурной голове, окончательно вырубив. «Фух, надеюсь, это все», — поинтересовался у зрителей, сев прямо на землю. «Хотелось бы нагнать пафоса, но для этого я слишком устал». «Да», — отозвалась Сета, подойдя ближе. «Ты показал себя как хороший воин, Ирата. Я буду рада приветствовать тебя в наших рядах». «А уж я-то как рад». В это время троицу моих противников быстренько привели в сознание. Пострадали они не сильно, в основном отделались ушибами, но были и переломы. Ничего, с местной медициной восстановится достаточно быстро. «И кстати, ты же мог убить моих подчиненных», — заметила Сета, когда мандалорцев увели. «Почему решил поступить более рисково? Убийства не должны быть бесцельными. К тому же они сильные соратники. Не было никакого смысла их убивать», — ответил я, пожав плечами. «Хаем, неплохо сказали, юноша», — похвалил меня подошедший Сид, с ничем не примечательным лицом и сединой в темных волосах. Одет он был в богатую мантию, черно-красного цвета, под которой виднелись элементы легких доспехов. «Побольше бы такой здравомыслящей молодежи». И я не представился. «Миргал Торус, Ирата Заркан, ваше имя я знаю», — юноша, должен сказать, что вы прекрасно контролировали свои чувства, не поддаваясь влиянию темной стороны силы. Благодарю за высокую оценку. А теперь идемте на вашу последнюю проверку. Я кивнул и с трудом встал на ноги. Но не успел я сделать и два шага, как сзади раздался голос Сеты Фар. Быть может, в будущем, тех, кого ты сегодня не убил, захотят служить тебе, пирата. Ну хорошо. Развернувшись, протянул я. Женщина невозмутимо кивнула и пошла туда, где располагались ее соклановцы. Да, эти мандалорцы, со своими понятиями чести, очень интересные люди, однако, хотя после того, как тот же клан Фар присоединился к реванитам, из-за проигрыша самому Ревану, заявление Сеты уже не так удивляет. Любой другой ненавидел бы блудного рыцаря за поражение, но только не эти товарищи. Он победил, а значит силенный служить ему честь. Ну да ладно, я совершенно не против получить в свое распоряжение трех слабоуязвимых бойцов, умеющих разбираться с одаренными. От такого не отказываются. Далее мне предстояло показать владение обеими сторонами силы. Получилось более-менее нормально, без форс-мажоров и не особо интересно. А под конец появился сам мастер ордена, поприсутствовал во время выполнения последних заданий. Удостоившись похвалы с его стороны, я был объявлен полноценным членом культа. Там же, уличив подходящий момент, отдал инфокарту, расквитавшись с этим делом. В лесном лагере ордена мне пришлось пробыть еще пару часов, пока пройдут все традиционные процедуры. После их завершения я тут же улетел в город, из которого отправился на Карибан. Там, дожидаясь пока освободится мастер Киртус, проверил Эйрин. У девочки все было нормально, намного лучше, чем на улице. Так она сказалась. При этом, Эчини уже успела подраться с кем-то из потенциальных одноклассников. И вроде как даже победить. До чего досужая малявка. Спустя час, Киртус закончил занятие, и мы отправились в его личную лабораторию. Пришло время варить кое-что покруче самогона. Джикти, джедай. Бескаргам, с мандаларского железная кожа. Тот самый мандаларский доспех. Глава 26. Алхимия и новые видения. Глава 26. Алхимия и новые видения. Как я уже рассказывал ранее, зелье нам придется варить в течение 3 дней, сказал Киртус, когда мы пришли в его личную лабораторию. Не прекращая говорить, он начал выкладывать на стол баночки с различным содержимым. К счастью, не все время. Основным ингредиентом будет моя кровь. Причем она должна быть получена, пока цель, то есть я, находится в определенном состоянии. А именно следует поститься также 3 дня до взятия крови, питаясь строго определенным образом и проводя специальные медитации. А во, как оказывается, сложно. Возможность узреть будущее того стоит. Несмотря на ограничения точки в будущем, умному человеку зелье способно многое открыть. Как минимум проблему, с которой требуется как-то разобраться. С другой стороны, дурак только больше дров наломает. Наверное, это одна из нескольких причин, почему крайне малое количество ситов используют это зелье, заметил мужчина, смотря куда-то сквозь меня. Промолчав пару секунд, он встряхнулся и продолжил. Следующими ингредиентами будут растения, наполненные темной стороной силы. Обязательно использование трав или цветов, изменяющих сознание выросших на планете с сильным энергетическим фоном, вроде Карибана или Драмундкаса. В данном случае я использую поцелуй ночи. Этот цветок раскрывается только в темное время суток, флуоресцируя под светом звезд и луны. А еще он изрядно помогает в глубоких медитациях, если правильно его приготовить. Правда, некоторые делают из цветка наркотик. Видения говорят незабываемые. И вроде как даже эти галлюцинации способны приоткрыть завесу будущего. Но это не точно. Рассказав это, Киртус показал на пиалу с темными, засушенными лепестками. Протри их в муку, а я пока приготовлю свою кровь. Понял. На это я потратил пару минут, тщательно измельчив лепестки. Надо сказать, что у них был свой, пусть и слабый фон темной стороны. Про эти цветы я слышал и даже видел пару раз. Они также могли в случае опасности для себя выпускать пыльцу, которая мгновенно вырубала всех, на кого попало. Казалось бы, что тут такого? А то, что по Карибану, да и по Драмундкасу ходит множество хищников, которые с радостью перекусят спящим разумным. Звери, кстати, частенько селятся рядом с поцелуем ночи, ожидая возможности на халяву поесть. «Ирата, ты все?» – окликнул меня голос мастера. «Да, отлично, ссыпай в котел». Кивнув, выполнил сказанное. Сам котел был темного, матового цвета, с множеством вырезанных колдовских символов, должных уберечь зелье от влияния времени и некоторых ошибок самих алхимиков. Я даже для себя запомнил использованные знаки, поскольку захотел создать что-то похожее. После того, как измельченный цветок оказался в котле вместе с кровью, Иншинкертус включил огонь и поставил передо мной банку с очередной частью зелья. Теперь третье. Высушенный нажилист. Его нужно просто мелко порезать. Ага, и такое знаю. Название у этой травы из-за невероятно острых и прочных листьев сероватого цвета, которыми действительно можно серьезно порезаться. Мастер же достал небольшую пиалу со свежими лепестками черно-багрового цвета. Хм, это то, что я думаю. И последнее, что мы используем. Кровавый закат. Ага, значит, я правильно угадал. Согласно легендам, этот цветок впервые появился на полях сражений древних ситов, там, где проливалось особенно много крови и использовалось не меньше темной стороны. Оттого растение очень полюбило два этих компонента. Была и иная легенда. В ней говорилось про лорда ситов, который вырастил цветы, питаемые кровью и силой своих одаренных врагов. Как оно было в действительности, уже никто не знает. Сейчас цветок используют в некоторых алхимических обрядах или колдовских ритуалах, как чистое воплощение темной стороны и того, что ее несет, а именно крови. Все же именно через гены передается чувствительность к силе. Хотя, возможно, что одаренность может появиться и у совершенно левого разумного. Это предположение пока не опровергнуто. Последний ингредиент также мелко порезали и засыпали в котел. Теперь оставалось только воздействовать на варево силой в точно выверенные моменты. Чем и занялся Иншинкертус, пока я внимательно за этим наблюдал. Надо сказать, что даже простое присутствие при проведении столь сложного алхимического мероприятия значительно продвинуло меня в понимании данной дисциплины. Чувствовать и видеть, как сплетается сила с материей под влиянием мастера, оказалось крайне познавательным. Через 20 минут мой бывший учитель закончил, и заготовка под зелье стала стремительно темнеть. Так, реакция пошла, выдохнув, констатировал Сид, смотря на результат действий своих рук и способностей. Первые два дня жидкость должна оставаться антрацитово-черной. К началу третьего, цвет сменится на красный. Это показатель, что все нормально. Если у тебя что-то идет не так, то значит зелье испорчено. Помни об этом. Ладно, а теперь можно оставить наше варево на 3 часа. Предлагаю пока перекусить перед новым раундом. Хех, такому меня упрашивать не придется, довольно сказал я, так как успел проголодаться. В подобном ключе мы и продолжали следующие дни. Зелье требовалось проверять каждые 3 часа, после 20 минут воздействия силы. Каждый такой раз я присутствовал, впитывая то, как Кертус филигранно работает с энергией. Это здорово углубило мое понимание алхимии. Теперь, думаю, через несколько лет и сам смогу сварить такое зелье. Через 3 дня все было готово. Жидкость стала красной, без примеси иных цветов. Зелье отдавало кровью и пряным, дурманящим запахом растений, в котором особенно ярко присутствовали нотки нажилиста. В прошлый раз я как-то не заметил таких тонкостей из-за того, что прошло некоторое время с момента создания точки в будущем. Можно сказать, что тогда запах слегка выдохся. Сейчас же все было с пылу, с жару. «Очень хорошо», – удовлетворенно сказал Кертус, проверив зелье. «Сейчас только нужно отделить осадок и подождать, пока жидкость остынет». На это ушло полчаса, которые мы провели, беседуя на тему того, что сейчас происходит в Империи и Галактике. Кое-что я знал и так, но некоторая информация оказалась для меня новой. В любом случае время было проведено с пользой. Далее старший Сид налил в пиалу зелье и передал ее мне. Я выдохнул и опрокинул жидкость в себя одним махом. А дальше все произошло так же, как и в прошлый раз. Несколько секунд и меня снова куда-то тянет. Не сопротивляясь, позволил себя увлечь. В первом видении я оказался в каком-то большом зале, где собралась толпа народу, похожих манерой одеваться на ситов и джедаев. Еще некоторые выглядели как военные или гражданские люди, но таких было меньшинство. При этом, практически все имели маски, скрывающие личность, за исключением нескольких неизвестных мне разумных. Старший я в это время, неторопливо пробирался сквозь толпу ближе к трибуне, расположенной на 3-метровом, монументальном возвышении. Там, сверху стояла фигура, в темной мантии, расшитой непонятными мне серебристыми символами и с простой, черной маской на лице. «Здравствуйте, мои дорогие братья и сестры», – вещала, судя по голосу, женщина. Причем мне показалось, что я где-то его уже слышал. Но где, или это просто игра воображения и я сам себя обманываю? Для тех, кого привели другие наши верные, позвольте представиться. Я глашатая, та, кто призвал вас сегодня сюда. Именно мне поручено вещать о воле Абсолют до того, как придет пророк. И более того, скоро вы с ним встретитесь сами». Эти слова у всех вызвали самый неподдельный интерес. Окружающие принялись живо обсуждать друг с другом услышанную новость, в то время как я, будущий, задумчиво хмыкнул и тихо пробормотал: «Это я удачно зашел. Наконец-то узнаю, кто это такой. Да-да, уже совсем скоро вы сможете прикоснуться к тому, кто первым узрел истину», — произнесла женщина возвышенным голосом и раскинула руки в стороны, будто стремясь объять все вокруг. «Но прошу вас немного подождать. Прежде мне нужно сказать пару слов о происходящем в галактике. Многие сотни и тысячи лет одаренные сражались друг с другом, пытаясь отстоять свою точку зрения на истину. Но все они ошибались, путая небо со звездами, отраженными на поверхности пруда. Мы же станем новой силой, коей предначертано привнести порядок в небесную реку. Возрадуйтесь, ибо нам доверена самая ответственная задача». Но продолжение я так и не услышал, поскольку полетел дальше. Следующая остановка была в крайне живописном лесу, с крайне древними развалинами, выглядящими знакомо. Кажется, мне доводилось видеть нечто подобное, но в сильно видоизмененном виде, словно спустя тысячи лет эволюции. «Хах, Тайтан, здесь даже дышится по-другому», — произнес другой я, прикрыв глаза и глубоко вдохнув. «Определенно, не зря сюда прилетел». Но тут он замолчал и резко повернул голову куда-то вправо и вверх, где виднелся крошечный челнок. «Вроде бы ничего необычного. Какое мощное присутствие светлой стороны», — пробормотал удивленный Ирата, не спуская глаз со спускающегося челнока, будто живой источник силы. «Хм, кажется, ситуация становится еще интереснее». «Источник силы, да уж интересно, это мягко сказано, да еще и на Тайтане. Но, как обычно, меня выдернули на самом интересном месте. Третье видение, надо сказать, оказалось очень похожим на первое, с той лишь разницей, что я оказался на какой-то верхотуре и что-то вещал тысячам темнокожих брюнетов-мужчин. Хватит это терпеть. Долой замшелый супремасизм матриархов-капиталистов. Мы ничем не хуже них. И раз так, то пора бы взять свое по праву». Толпа, услышав такое, в едином порыве одобрительно закричала. А будущий я продолжил, подняв левую руку, державшую какое-то оружие над головой: «Отныне все будет иначе. Я говорю вам, братья, мы больше не будем рабами, но мы станем завоевателями». «Да, а во, чего происходит? Это что же, я в будущем заделался революционером? Во дела, в который раз понимаю, что жизнь у меня будет очень насыщенная. Хотя можно только порадоваться такому. Я смог осознать, что такая веселая жизнь оказывается очень привлекательна. Хех, главное только не откиснуть в середине пути». И на этом меня вновь потянуло куда-то дальше. Правда, спустя мгновение я понял, что кино закончилось. «Уф, ты уже все?» — спросил Эншинкертус, читавший до этого что-то на датападе. «Ага, все», — подтвердил я, схватив стоящую рядом бутылку с водой, и налил ее содержимое в пиалу из-под зелья, после чего сразу осушил. «Как-то ты в этот раз быстро. Видений всего было три. Правда, тоже интересных». Рассказ занял минут 10, после которых мужчина еще минуту сидел тихо, размышляя. «Нет, название Абсолют, истина и прочее я не встречал. У нас, то есть реванитов, такое также отсутствует. Из этого можно сделать вывод, что либо мне подобная организация просто неизвестна, либо ее еще не существует. Или-или, ясненько. Значит, будет иная сила, противостоящая остальным. Это интересно», — пробормотал Сид, подперев подбородок правой рукой. «Что же до твоего третьего видения, то тут сложно сказать точно. В галактике есть множество миров и рас, у которых присутствует матриархат. Например, диваранцы или эчини. Кстати, в таком случае те, кого ты видел, похожи на тирсианцев. Женщины диваранцев были агрессивны и доминировали в обществе. Мужчины даже не занимаются политикой. Но вроде как это связано с тем, что их больше интересовали путешествия. Из-за этого женщины отвечали за дом, воспитание молодняка и политику. Вообще это крайне странная, но интересная раса. Там у них все очень нестандартно. У эчини также был матриархат, по какой причине неизвестно. А еще, у этой расы имеется подвид тирсиан. Они словно были антиподы своих родственников. Вместо белой кожи и волос – черная. Вместо матриархата – патриархат. Вместо преобладания легкого оружия и подвижного стиля боя – только брутальная, тяжелая мощь. Даже поклонялись терсиане Солнцу, а не Луне, как Эчине. Даже интересно, с чего меня вдруг потянет на революцию. А насчет источника силы ничего не могу сказать, продолжил Киртус. Видимо, ты повстречаешь крайне могущественного джедая. Правда, после войны у них мало таких осталось, но все же, возможно, Сатильшан или Аргуздин, хотя при всем своем могуществе они не тянут на источник силы. У меня были некоторые догадки, кого же я встречу на Тайтане, но их я оставил при себе. Вместо этого спросил другое. Мастер, а почему в этот раз видений было меньше? Потому что какого-то фиксированного их количества нет. За раз может быть одно, или три, или пять. Максимально известное мне количество это 12. Ты вообще радоваться должен, что получил достаточно четкие видения, а не бессвязные наборы мозговыносящих картин будущего. Так я и радуюсь. Вот и молодец. А теперь поведай мне, куда ты теперь будешь путь держать? К Матукаем. Хаем. Это случайно не группа крайне слабых одаренных, которые специализируются на управлении своим телом? Поинтересовался Киртус, поглаживая пальцами подбородок. Ага, они самые. Они, надо сказать, не особенно известны. Где ты о них вообще услышал? Во время обучения у учителя Дора, сказал я и даже не соврал. Как-то раз мы с учителем услышали об этой группе одаренных, но Кефар-полукровка просто забил на них. Все же он воспитывался в парадигме того, что лишь джедаи способны на равных сражаться с ситами. Но я был уверен, что методики Матукаев смогут меня усилить без особых побочных эффектов. Вот как, ну что же, познание нового – это дело хорошее. Глядишь, вернувшись после своего вояжа, уже ты будешь учить меня, Ирата, улыбнувшись уголками губ, сказал Сид. Если найду стоящую информацию, то без проблем. Все же я буду рад отплатить вам за все то добро, что вы для меня сделали. Мужчина довольно кивнул и продолжил разговор. Также имей в виду, что периодически тебя будут привлекать к заданиям нашего ордена. Естественно, все они будут щедро вознаграждены. Ага, вот и постепенное втягивание в дела реванитов. Ну, мне и так долго давали спокойно заниматься своим делом, скорее по причине возраста, но все же, так что пришла пора отрабатывать свое членство. Да и как ни крути, это определенно не худшая участь. Быть ее ситом-слабосилком без могущественных покровителей куда неприятнее. В рядах реванитов же на это смотрит несколько проще. Плюс, судя по всему, Иншин Киртус мне покровительствует в среде высших чинов. К тому же я подберу задание тебе по силам, произнес мастер, телекинезом подтащив к себе бутылку с вином. Будешь, а после приема зелья побочек не будет? Нет, так что можешь не волноваться. Тогда давайте. С женщиной уже имел контакт, так что, какой смысл отказываться от алкоголя? Так сказать, сгорел сарай, гори и хата. Вино оказалось приятно киловатым с терпким послевкусием каких-то трав. Хаем, весьма недурно, констатировал я, поболтав красную жидкость в бокале. Еще бы, 10 000 за бутылку, ухмыльнувшись, сказал Киртус. Так вот, насчет заданий. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы подтянуть тебя по положению как в Ордене, так и в Империи. Пока в галактике хаос из-за прошедшей Великой Галактической войны, нам следует действовать. Причем бардак везде, поскольку достойных подчиненных не хватает. Их и так всегда мало, а после войны стало еще меньше. Хаос – это лестница, да, повторил я знаменитую фразу одного любителя многоходовок. Это выражение из Земли, да, что же, в принципе, верно. Только я бы добавил, что хаос – это неустойчивая лестница. Никогда не знаешь, когда упадешь или обретешь желаемое, но мы все же попробуем ей воспользоваться. Так значит, я действительно являюсь вашим протеже, как говорил один из ситов, во время моего посвящения. Если поставить вопрос так, то да, не раздумывая, ответил Киртус, отхлебнув еще вина. За время нашего знакомства я смог в достаточной степени, как мне думается, понять тебя, как приближенного, собрата по ордену, соратника и, возможно, даже наследника. И выстроенная картина меня полностью устраивает. У тебя, в отличие от многих реванитов, незамыленный взгляд на силу, галактику, джедаев и ситов. И, возможно, это поможет обновить наши уже несколько застоявшиеся болота. К тому же ты должен понимать, что в наших рядах много разумных с самыми разными взглядами на жизнь и прочее. А я стараюсь присмотреть соратников, кои близки мне по духу и мировоззрению, после чего привлекаю их на свою сторону. В целом ясно, в любом обществе есть свои группировки, которые собираются по определенному признаку. Раса, вера, убеждения, клан и прочее. И логично, если такое будет в рядах реванитов, которые собраны из множества разных разумных. Цель-то у нас одна, но каждый видит ее и желает достигнуть по-своему, сказал я, уложив все мысли в одну фразу. Именно, удовлетворенно подтвердил Эйншинкертус, отсалютовав мне бокалом. Выпьем же за то, чтобы вокруг нас было как можно больше единомышленников. Хороший тост. Так что скажешь, Ирата, хочешь влиться в мою фракцию? Почему бы и нет? Только что от меня будет требоваться. Да все тоже. Учись, выполняя некоторые задания, заводи полезные знакомства вроде Дарта Сцинтиса и все, что поможет укрепить наше влияние в галактике. Хорошо, ну и прекрасно. Тогда, пока что можешь искать Матукаев. Когда у меня появится для тебя задание, то тебе сообщу. Я планировал сначала немного модернизировать Луня и меч, после чего лететь. А что именно ты хотел сделать? Заинтересовался Кертус, придвинувшись ближе. Прикрыть колдовством схрон, чтобы он не фонил силой, то же самое сделать с мечом. Заодно сделать артефакт. Это дело нужное. Можешь подробнее рассказать об этом?